рушится тысячелетнее прежде. Принимать или не принимать? Такого вопроса для меня и для других москвичей-футуристов не было. «Моя революция», — писал Маяковский в автобиографии. Революцию он предвидел. Вся его жизнь была открыта ей навстречу. Он жаждал ее. В своих стихах призывал ее: «Выньте гулящие руки из брюк, берите камень, нож или бомбу, а если у которого нету рук, пришел, чтоб и бился лбомбы». Или: «Граждане, сегодня рушится тысячелетнее прежде, сегодня пересматривается миров основа, сегодня до последней пуговицы в одежде жизнь переделаем снова». Сохранился дневник Михаила Кузьмина, в котором он писал на следующий день после большевистского переворота, то есть 8 ноября: «Чудеса совершаются, все занято большевиками, пили чай, потом пошли к брикам, тепло и хорошо, Маяковский читал стихи». Именно так, тепло и хорошо. Осип Брик сдержанно отнесся и к пришедшим к власти большевикам, и к провозглашенной им политике в области культуры и народного просвещения. «Культурная программа большевиков невозможна», — писал он. «Если предоставить им свободно хозяйничать в этой области, то получится нечто, ничего общего с культурой не имеющее». Но вскоре, поняв, что плетью обуха не перешибешь, смирился. Лилию не удивляли и не шокировали взгляды Маяковского. Она их разделяла и не считала, что он тогда остановился на горло собственной песни. Позиция поэта органично вытекала из его произведений, которые она, как известно, очень любила. Революцию он ждал, призывал и обрел, и до конца дней воспевал. Это гораздо позднее, когда изменилось время, а с ним изменилась и она, и ее взгляды, ее отношение к его политической поэзии стало не столь однозначным, как прежде.